Глава 11. Брахерт. 1924 год в Кёнигсберге отмечался с большим размахом. Прошло 200 лет с тех пор, как прусский король Фридрих Вильгельм I объединил три изначально самостоятельных поселения в один город. Старый город, расположенный вокруг замка Тевтонского ордена, Кнайпхоф, остров на Прегеле, где поселились купцы, и Лёбенихт, поселение ремесленников и фермеров. Скульптор Герман Брахерт, 1890-1972, по этому случаю создал памятную бронзовую медаль. На ней изображены символические фигуры трех районов. Рыцарь и замок для старого города, модница с ожерельем в руках для богатого купеческого Кнайпхофа, старик с большой репой в руках для Лёбенихта. Мальчик, бросающий камни, символизировал Закхайм, где жили простые люди. Цифры иллюстрируют кёнигсбергский стих о районах. В старом городе власть, в Кнайпхофе великолепие, в Лёбенихте поля, в Закхайме шалуны играют. В том же 1724 году отмечалось еще более значимое событие, упомянутое на медали только в тексте надписи — рождение величайшего ученого города Иммануила Канта, 1724-1804. На оборотной стороне монеты выбита следующая надпись. В 1724 году три города – Альштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт – были объединены в город Кёнигсберг. Их великий сын Иммануил Кант родился в этом году, жил и преподавал здесь. Городок Отрадное, ставший районом Светлогорска, Раушена, прежде назывался Георгенсвальде и, как и сам Раушен, был популярным морским курортом. Георгенсвальде когда-то волшебным образом привлек известного скульптора Германа Брахерта, ключевую фигуру в довоенном изобразительном искусстве Восточной Пруссии. На самом деле он был выходцем из Штутгарта, десятилетиями до 1944 года был профессором искусств в Кёнигсберге и в этом качестве владел дачей в Георгенсвальде. Сноска. Сейчас Художественный музей Германа Брахерта, улица Токарева, 7, где собраны сохранившиеся работы немецкого скульптора и художника из камня, бронзы и янтаря. Брахерт родился 11 декабря 1890 года в Штутгарте. С 1913 года учился в Штутгартской школе прикладных искусств, изучал архитектуру в Техническом университете Штутгарта. Женился на скульпторе Марии Мие фон Вистингхаузен. Мия Брахерт родилась в Санкт-Петербурге в семье прибалтийских немцев. В 1913 году, после начала Первой мировой войны, 20-летняя Мия эмигрировала с семьей из России в Штутгарт. Во время войны самоотверженно ухаживала за немецкими и русскими ранеными. Стала студенткой класса скульптуры в Академии художеств, где и познакомилась с Германом. Поженились они в 1916 году. Пара переехала в Кёнигсберг в 1919 году. Герман Брахерт преподавал в школе искусств и ремесел, где помимо класса скульптуры вел класс ювелирного дела и был награжден бронзовой Кёнигсбергской городской медалью в 1924 году за свою работу. Его жена работала преимущественно фотографом и отвечала за фотографическую инвентаризацию Кёнигсбергского замка. Ее фотоархив приобрел дополнительную ценность после разрушений во время Второй мировой войны. Герман Брахерт был востребованным и успешным художником, он и преподавал, и как скульптор выполнял множество государственных заказов, работал консультантом Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры. Лето они с женой проводили в Георгенсвальде, где в 1927 году скульптор купил двухэтажный дом у моря. Тогда это был курорт для состоятельных немцев. В 1933-м Брахерт переехал туда и жил там до самого 1944 года. Мия Брахерт вспоминала. «Когда Герман предложил мне перебраться в Георгенсвальде, я ни на минуту не сомневалась. Наконец-то я смогу наслаждаться шумом прибоя и деревьев». Янтарных дел мастер. Мия сотрудничала с хранителем янтарной коллекции Кёнигсбергского замка Альфредом Роде. Она была профессиональным фотографом и иллюстрировала его книги и каталоги, в том числе и издания по художественной обработке янтаря. В опубликованных отрывках из дневника Мии Брахарт есть упоминание о янтаре. Запись от 1933 или 1934 года. «Утром я иду в старый замок к директору Роды. Мы рассматривали в галерее фаянс и выискивали особенно ценные произведения. Он принес пару монет из янтаря. Их было трудно фотографировать, так как янтарь поглощает свет». Сам Брахарт начал работать с янтарем на Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуре, с которой сотрудничал в общей сложности около 10 лет. Обстоятельства приглашения известного уже скульптора на промышленное предприятие, пусть и имеющие отношение к декоративно-прикладному искусству, заслуживают отдельного внимания. Поражение немцев в Первой мировой войне 1914-1918 годов и последовавший следом экономический кризис привели в упадок прусское янтарное дело. Чтобы исправить положение, прусское правительство в 1924 году передало месторождение янтаря горно-металлургическому акционерному обществу «Пройсак». В феврале 1926 года им была основана в Кёнигсберге государственная янтарная мануфактура. Предприятие по добыче янтаря и производству янтарных изделий в Кёнигсберге и Пальмникене, где трудились около 85% работников мануфактуры. К этому времени склады мануфактуры были переполнены невостребованным сырьем, прусский Ландтаг даже обсуждал вопрос о свертывании или закрытии янтарного производства, легшего тяжелым бременем на бюджет. Причины кризиса были связаны с утратой Германии традиционных рынков сбыта, конкуренцией со стороны более дешевых изделий из синтетических смол, тогда же их стали называть пластмассами, и не в последнюю очередь с тем, что поделки, выпускаемые мануфактурой, были невыразительны и однообразны, незамысловатые сувениры и безделушки не вызывали интереса у покупателей. Ради возрождения камнерезного искусства в 1930 году на должность художественного консультанта мануфактуры и был приглашен человек с именем Герман Брахарт. Поначалу его функции сводились к консультациям администрации предприятия, как он сам признавался, по общим проблемам художественного формотворчества. Но вскоре Брахарт стал сам создавать проекты ювелирных украшений. Среди примерно трех десятков эскизов, сохранившихся до наших дней, есть много работ в актуальном в 30-е годы стиле «Баухаус». Кроме того, Брахарт настоял на выпуске изделий с использованием янтарных инклюзов, придумав для них лаконичное и изящное металлическое обрамление. До него использовать янтарь с включениями в качестве украшения не было принято. До наших дней сохранились сведения о чуть более 30 изделий Брахарта, сделанных из янтаря, хотя за 10 лет работы он, несомненно, создал многие десятки, если не сотни эскизов и проектов. Самое известное произведение Брахарта из янтаря — скульптура «Парящая» 1930 года. Это изображение дочери художника Траут. Для него был использован натуральный, необычайно крупный камень. Впрочем, Герман Брахарт никогда сам не работал непосредственно с янтарем, все изделия сделаны по проектам или по эскизам. Он оставался прежде всего скульптором, безупречно владеющим формой и всегда стремился придать янтарной вещи объем и рельеф. Брахарт поступил на службу на Кёнигсбергскую мануфактуру в 1930 году. Казалось, все в порядке. В 1931 году он создал огромную бронзовую отливку «Гений искусства» в честь художника Ловиса Каринта. Национал-социалисты вывезли ее из Кёнигсберга в 1933 году. Но начиная с 1933 года, после прихода к власти нацистов стало меньше заказов. Скульптор стал жертвой практики запрета на профессию для лиц, неугодных нацистскому режиму. Как пацифист, он принял участие в сборе подписей против постройки броненосца, за что его подвергли обструкции в лояльной нацистам прусской газете. В подстрекательной статье автор заявлял, что люди вроде Брахарта заслуживают виселицы. В этой же газете Мия Брахарт была названа дочерью еврейского комиссара-большевика. Уже после войны, в 1945 году, в Штутгарте, в землячестве Восточной Пруссии, Мия встретила этого редактора прусской газеты и прилюдно заявила ему: «Я Мия Брахарт и хочу вам сказать, мой муж не повешен». В 1936 году Брахарта довольно неожиданно вновь приглашают на работу на мануфактуру. В том году Германия проводила Олимпийские игры, и руководство мануфактуры рассчитывало поправить финансовое положение за счет янтарных сувениров с олимпийской символикой. Так Брахарт вновь стал советником и дизайнером мануфактуры и оставался им вплоть до 1944 года, когда он покинул Восточную Пруссию. Под его руководством была разработана целая серия предметов символика Олимпиады, от массивных ларцов для состоятельных клиентов до значков и пряжек. Все они сделаны в узнаваемом брахартовском стиле – мозаичный янтарный набор, резьба по янтарю и серебряные детали. В 1943 году чета Брахартов потеряла дочь. Общих детей у них не было. Они удочерили 9-летнюю девочку по имени Траут и усыновили внебрачного сына Германа Томаса. Траут вышла замуж и уехала из Кёнигсберга. Она погибла в 1943 году в городе Крефельде при английской бомбежке. Ей был 21 год. Так появилась скульптура Ниоба, посвященная дочери. Ниоба — героиня древнегреческой мифологии, боги убили 14 ее детей, и мать превратилась в камень. Герману Брахарту, как позже вспоминал его сын, удалось уехать из Восточной Пруссии, хотя это и было запрещено властями на каменоломне близ австрийской границы. Поводом был заказ на выполнение каменной скульптуры. Это освободило его от необходимости рыть окопы и маршировать, два занятия, к которым было привлечено все мужское население края. Мия писала ему о страхах людей, о метаниях между надеждой и обреченностью. «Чем дольше ожидания, тем больше чувства, что я должна ждать. Если я сейчас уеду, то люди скажут, Брахарты сбежали. Это означает для нас что-то страшное». 27.08.44. «От нашего старого дорогого нам города осталось немного. Свирепствуют разруха и опустошение. Весь центр города представляет собой груду развалин, сложно пробираться. Понарт, Кальтхоф и Хуфен пока сохранились». Сноска. Исторические районы Кёнигсберга серьезно пострадали во время боевых действий Второй мировой войны. Сброшены листовки, в которых говорится, что они обещают вновь вернуться, чтобы разрушить оставшиеся. Город горел так сильно, что мы, находясь в Гёргенсвальде, видели красное небо над Кёнигсбергом. 31.08.44. Так ужасно еще не было никогда. Весь Кнайпхов представлял собой море пламени, нигде не было спасения. Горящие люди вместе с детьми прыгали в приголь, в том числе и старики. 02.09.44. В 1944 году в центре Курпарка Раушена, лиственничный парк Светлогорска, была установлена скульптура из белого мрамора «Вассертрегерин», несущая воду. Она была создана в ателье в Гёргенсвальде, когда фронт уже подходил к границам Восточной Пруссии. Вскоре семья Брахарта навсегда покинула эти места. Скульптура разрушилась, в 1990-е вандалы облили ее краской. Несущую воду забрали и отреставрировали мастера из Эрмитажа. С 2002 года подлинник стоит в музее Германа Брахарта, а в Музее изобразительных искусств есть копия этой работы. Супруги Брахарт пережили войну и эвакуацию и вернулись в Штутгарт. В 1946 году Брахарт возглавил Штутгартскую академию художеств. Он пережил вторую волну успеха, его последней работой было воспоминание о Восточной Пруссии. Брахарт создал образ парящей женской фигуры еще в 1930 году, первоначально для бронзовой скульптуры, фрагмента памятника художнику-экспрессионисту Ловису Каринту в Кёнигсберге. Ее убрали нацисты в 1933 году. Художник продолжал работать над композицией, в 1939 году создал ее янтарную версию. Последний, самый крупный его проект стал напоминанием о 25 годах работы в Кёнигсберге. Первые годы, с 1972 года, бронзовая скульптура стояла в Дворцовом парке Штутгарта. Наконец, по инициативе друга Брахарта Дитриха Зломке из Равенсбурга, она была установлена перед Государственным музеем Восточной Пруссии в Люнебурге в 1987 году. Память о Генрихе Брахарте стала возвращаться в Калининградской области в конце 80-х годов. Восток уже стал Западом, Восточная Пруссия – западные окраины России. Шок войны и подсознательный протест против всего, что было связано с немцами, прошел. Шлагбаум был поднят. Оказалось, что некоторые из пластических работ Брахерта сохранились и нашли свое место в двуслойной истории региона. Характерная история нимфы, скульптуры, украшающие променад Светлогорска. Брахерт долго искал для нее подходящую модель, пока не уговорил позировать 17-летнюю Кэти Циган из Регенсбурга. Скульптура была отлита из бронзы в 1938 году и установлена на набережной в специально подготовленной нише. Нимфа сильно пострадала в результате войны. В боях за город она была прошита автоматной очередью. Брахертовская купальщица стояла на Светлогорском променаде вплоть до 1965 года, пока не случился сильный шторм, снесший скульптуру с постамента и сбросивший ее в море. Спустя несколько лет ее нашли спасатели во время обхода пляжа. Там же на пляже была мастерская местного художника Николая Фролова. Ему и пришлось реставрировать нимфу и доставать из ее тела 117 свинцовых пуль. В 1991 году Фролов обрамил нимфу в раковину из смальты. Композиция должна была стать первым элементом водного сада, но осталась единственным фрагментом неосуществленного проекта. Нимфа по-прежнему стоит на набережной Светлогорска, образуя точку связи между прошлым и настоящим Калининградской области. В 1993 году в Отрадном был найден по сохранившимся фотографиям отреставрированный дом-ателье Германа Брахерта. Сейчас в нем музей художника. Герман Брахерт работал в разных стилях, от классицизма до модерна. Кёнигсбергский период творчества начинается в 1919 году. За 25 лет скульптор создает более 20 монументальных работ, большинство которых входило в городской ансамбль восточно-прусской столицы. Здание торгового двора, сегодня мэрия Калининграда, украшали две крупные аллегорические фигуры «Гермес» и «Фортуна». Около филиала городского банка, нынешний проспект Мира, стояли крупные, более 2 метров высотой женские фигуры скупости и расточительности. Фасад нового здания университета, ныне улица Университетская, был украшен 2 скульптурами высотой более 3 метров исследователя и преподавателя, символизировавшие аскетизм и внутреннюю страсть человека, ищущего истину. На главном, сегодня южном, Кёнигсбергском вокзале Брахерт поместил кроноса на несущихся конях, символ энергии движения. На каскаде Нижнего замкового пруда, ныне озеро Нижнее, стояла танцующая девочка, игривая деталь строгого архитектурного окружения. Возле ремесленной школы, дом офицеров Балтфлота на улице Кирова, была установлена стальная шагающая девочка, созданная на гребне волны золотых 20-х специально для здания в стиле «Баухаус». Скульптура памяти Ловиса Каринта, посвященная знаменитому немецкому художнику-экспрессионисту, символизировала музу, устремленную в небеса. Почти все перечисленные работы погибли. Сегодня в Калининграде можно увидеть только 3 работы Брахерта. Это марка бывшего дома техники, развлекательный комплекс «Эпицентр» на улице профессора Баранова, двери бывшего здания финансового управления Кёнигсберга, здание областного правительства на улице Дмитрия Донского и рельеф на фасаде здания Калининградского почтамта, улица Железнодорожная. Но все скульптуры, выполненные в Георгенсвальде, Отрадное, сохранились. Сохранились и рельефы 1940 года «Утренняя заря», «Рыбака-русалка» и 3 девушки с янтарем с фасада здания катушечной фабрики в Кёнигсберге. Их помогли восстановить реставраторы из Эрмитажа. 2 работы сейчас стоят в саду при доме, а «Утренняя заря» — в самом музее. Сын скульптора Томас Брахерт написал в своих воспоминаниях. Жизненный девиз отца, выгравированный им на медной пластине, гласил. Один спрашивает, что будет потом? Другой спрашивает, а это по праву? Вот в чем отличие свободного человека от раба. Жизнь Германа Брахерта — это жизнь человека, который в сложных, страшных условиях пытался, не предавая себя и других, сохранить свободу творчества. Брахерт, каким он был до 1944 года, мастер красивых форм. Его работы сдержанные и полны меланхолии. Но к чему бы ни прикасалась его рука, абсолютной мерой пластического искусства мастера оставался человек.